Глава третья. Мотивы. Хрупкое равновесие. Именно мотивы определяют характер действий человека. Жан де Лабрюйер, французский писатель. Инстинктивно мы понимаем, что компания не выживет, если не будет получать прибыль. Однако есть еще один вопрос, более щекотливый. Мы, клиенты, сотрудники, инвесторы и представители общественности, хотим знать, каковы мотивы компании, помимо зарабатывания денег. Именно он возник в связи с появлением инициативы Tommy Adaptive, которая, казалось бы, была на стороне добра. Все началось с бывшего стилиста Минди Шайер, чей магазин размещался в торговом центре Saks Fifth Avenue. Шайер, обладательница властного голоса и копны рыжих вьющихся волос, безумно любит одежду. Она считает, что с помощью одежды можно волшебным образом изменить человека. Однако сыну Шайер, Оливеру, много лет приходилось носить спортивные штаны. Оливер родился с редкой формой мышечной дистрофии. Он изо всех сил старался научиться застегивать пуговицы и молнии, но тщетно. К тому же брюки не нарезали на фиксаторы на ногах. Если Оливер надевал джинсы, матери приходилось сопровождать его в туалет. Однажды, когда Оливер учился в третьем классе, он пришел домой и заявил: «Я хочу ходить в джинсах, как все остальные». Оливеру тоже нравились модные вещи, но не было ничего, что позволяло бы ему одеваться удобно и одновременно самовыражаться. «Это был просто удар под дых», — вспоминает Шайер. «Я работала в сфере моды и ежедневно тщательно продумывала свои наряды, потому что люблю выглядеть стильно. Ужасно, что у моего ребенка не было возможности одеться так, как ему нравится». При помощи одежды вы демонстрируете миру, что вы за личность. Это очень важный момент. Весь вечер Шайер перешивала джинсы Оливера, чтобы он смог их носить. Она отпорола молнию и вставила резинку, чтобы их было проще стягивать и натягивать. Она надрезала штанины и по бокам прикрепила липучки, чтобы надевать джинсы, несмотря на фиксаторы. Когда я продемонстрировала Оливеру свои достижения в кройке и шитье, он просиял. В школу он отправился с гордым видом, и джинсы просто преобразили его. Теперь у него получалось надеть их самостоятельно. Можно было без посторонней помощи ходить в туалет. Он стал увереннее. Шайер на этом не остановилась. Она изучила варианты одежды для Оливера и обнаружила, что на рынке не так много предложений, в основном это больничная форма и одежда для пожилых. И Оливер был не один. В Соединенных Штатах насчитывается примерно 61 миллион человек с ограниченными возможностями, 25% населения. В 2013 году Шайер основала некоммерческую организацию Runway of Dreams. Она поставила перед собой задачу обучить работников сферы моды шить одежду, учитывая особенности инвалидов. Шайер сотрудничала с дизайнером Маурой Хортон, которая придумала заменить пуговицы на рубашках магнитными застежками. У мужа Хортон была болезнь Паркинсона, и магниты позволяли ему расстегивать и застегивать одежду самостоятельно. Шайер и Хортон обратились в несколько дизайнерских компаний с предложением создать коллекцию адаптивной одежды. Все компании отклонили это предложение, рассудив, что если бы адаптивная одежда была хорошей идеей, то кто-то сделал бы это раньше. Наконец, на призыв дизайнеров откликнулись в Tommy Hilfiger. В 2016 году компания Tommy Hilfiger совместно с Runway of Dreams запустила линейку детской адаптивной одежды. В следующем году вышла коллекция для людей с ограниченными возможностями Tommy Adaptive. К поло с магнитными застежками пришли декоративные пуговицы. Вещь выглядела как обычно, но была приспособлена под особые потребности. На брюках вместо молний были застежки-липучки. Проект Tommy Adaptive стал для команды Tommy Hilfiger не просто очередной коллекцией, а чем-то большим — воплощением мечты. Перед тем, как запустить коллекцию, команда Tommy Hilfiger организовала фокус-группу и опросила людей с ограниченными возможностями, чтобы понять, какие именно вещи помогут им преодолеть трудности. Они выяснили, что мешает людям покупать вещи, как лучше продавать одежду этой аудитории, дали сотрудникам, работающим с клиентами, возможность пройти обучение на курсах психологической подготовки, а также научили их работать с новыми продуктами. Команда потратила не одни выходные, анализируя возможности партнерских отношений с организациями из других сфер, не только моды. «Мы хотим организовать настоящее движение», — сказал Гэри Штейнбаум, CEO Tommy Hilfiger Americans. Несколько членов команды Tommy Hilfiger рассказали, что работа над коллекцией Tommy Adaptive дала им ощущение цели. Они почувствовали, что заняты по-настоящему важным для общества делом. Сотрудников настолько увлекли и воодушевили истории людей, покупавших одежду из этой линейки, что, по словам одного из управляющих, почти не было совещаний без слез. Вещи Tommy Adaptive стоили примерно столько же, сколько и вся остальная одежда бренда. Однако прибыль получалась ниже. Адаптация оборудования и другие специальные условия потребовали повышенных затрат. В целом, покупателям с ограниченными возможностями коллекция понравилась. Обычно в центр по работе с клиентами, помимо рядовых запросов, приходит несколько жалоб. Однако с коллекцией Tommy Adaptive ситуация была совершенно иная. Люди звонили, чтобы поблагодарить компанию и рассказать о том, как вещи им помогли. Однако в мире, где ни одно доброе дело не остается безнаказанным, компании Tommy Hilfiger возникло много вопросов. Клиенты интересовались, были ли мотивы создания коллекции Tommy Adaptive правильными. По данным консалтинговой фирмы McKinsey & Company, пробуждение, то есть демонстрация осознания социальной несправедливости, было одной из основных тенденций для компаний в мире моды в 2019 году. Социально ответственные клиенты набросились на модные бренды, когда почувствовали, что производители одежды не обеспечивают инклюзивный подход и не учитывают культурные и социальные различия. Например, магазин одежды Primark столкнулся с негативной реакцией в 2018 году. Компания выпустила футболки с надписью «Pride», при этом произведены они были в Турции, где фактически самый низкий рейтинг в Европе по правам ЛГБТК+. Между тем, позиция какой-нибудь компании по одному вопросу не означает, что у нее не будет других проблем. Компания Nike поддержала игрока в американский футбол Колина Каперника, который во время исполнения гимна США перед игрой стал опускаться на одно колено, и эту позу начали повторять по всему миру в рамках акции Black Lives Matter. При этом Nike обвиняли в том, что они не обеспечивают справедливой платы работникам в развивающихся странах. Качество адаптивной коллекции Tommy Hilfiger было неоспоримым, как и преимущество для людей с ограниченными возможностями. Однако у посторонних людей мотивы модного бренда вызывали сомнения. Действительно ли компания заботилась о людях с особыми потребностями, или это просто попытка получить прибыль? Почему вообще Tommy Hilfiger занялись адаптивной одеждой? Есть две очевидные и очень разные причины, почему так важно понимать мотивы компании. Первая — практическая. Мы слишком зависим от бизнеса и должны быть уверены, что предлагаемые продукты и услуги не причинят нам вреда. Например, мы не можем не пользоваться транспортом, машинами и самолетами. Однако, если производитель пренебрегает правилами безопасности, то их автомобили и самолеты превратятся в орудие убийства. Вспомните ситуацию с Boeing 737 MAX 8. Утром 29 октября 2018 года самолет компании Lion Air упал в Яванское море через несколько минут после взлета. Погибли все 189 человек, находившихся на борту. Всего через 5 месяцев, 10 марта 2009 года, второй Boeing 737 MAX 8, на этот раз выполнявший рейс авиакомпании Ethiopian Airlines, тоже рухнул вскоре после взлета. Погибли все 157 человек на борту. В самолетах 737 MAX 8 была проблема с программным обеспечением. Все дело в новом оборудовании, при помощи которого нос самолета направлялся вниз, чтобы избежать сваливания. Однако система полагалась на один единственный датчик. Если он был неисправен, то система продолжала двигать нос самолета вниз, что в итоге приводило к аварии. Расследование, проведенное позже, показало, что в «Боинг» пренебрегли мерами безопасности ради прибыли и поставили под удар безопасность клиентов. Покупая продукт или услугу, мы рассчитываем, что они будут соответствовать обещаниям производителя. Мы предполагаем, что компания, у которой мы приобретаем этот продукт или услугу, не нанесет нам ущерб, тем более намеренно. Наоборот, она позаботится о наших безопасности и благополучии. У нас нет возможности проверять все, что мы покупаем, поэтому обычно мы склонны доверять производителям и считать, что у них благие намерения, и они не пытаются сделать нам ничего плохого. Так социальные сети дают нам возможность общаться с родными и близкими. Тем не менее, мы понимаем, что иногда возникают скользкие ситуации, например, когда бабушка читает то, что предназначалось для друзей. Мы осознаем, что социальные сети могут использовать наши персональные данные, если мы даем на это согласие. Нам даже понятно, что у социальных сетей нет четкого представления, как отказаться от такого разрешения на использование данных. Однако мы надеемся, что они не будут передавать персональные данные третьим лицам без нашего ведома. Но именно так получилось в случае со статистической компанией Cambridge Analytica, нанятой во время предвыборной кампании Трампа в 2016 году. Она получила доступ к личным данным 87 миллионов пользователей социальной сети и, предположительно, использовала их для создания целевой политической рекламы. Компании формируют условия, начиная от создания продуктов, которые могут нанести нам вред, например, самолеты, построенные без соблюдения мер безопасности, до принятия мер, пагубно влияющих на экономику, например, ипотечное кредитование, которое стало одной из причин начала мирового экономического кризиса. Учитывая, какими полномочиями наделены компании, нам нужны подтверждения, что мы можем им доверять. Нам надо точно знать, что они не будут действовать против нас, независимо от условий, в которых работают. Вторая причина — эмоциональная. Человек инстинктивно стремится к тем, кто соблюдает нормы морали. Нам хочется надеяться, что люди будут вести себя этично по отношению к нам просто потому, что они считают такое поведение правильным. Аристотель относил подобную внутреннюю потребность вести себя этично к нравственным добродетелям. Американский философ Мартин Нусбаум в эссе «Проницательность восприятия. Аристотелевская концепция рациональности» объясняет наше стремление к этике, используя концепцию добродетели Аристотеля. Она пишет: «Даже там, где человек делает правильный выбор при отсутствии чувств и эмоциональной реакции, Аристотель настаивает на том, что это менее добродетельно, чем эмоциональный выбор». Если я помогаю другу, не испытывая никаких чувств по этому поводу, я менее достоин похвалы, чем если бы я делал это с любовью и состраданием. Действовать, не испытывая никаких чувств, неправильно. Компания Tommy Adaptive создавала продукты, удовлетворяющие потребности особой социальной группы. Чтобы избежать проблем, с которыми столкнулись другие модные бренды, ей нужно было четко донести до общественности свою миссию инклюзивной моды. Можно было бы возразить, что по логике вещей причины, по которым Томми Хилфигер производит адаптивную одежду, не должны иметь никакого отношения к тому, как эту одежду воспринимают и как она меняет жизнь людей. Однако тогда мы упустили бы нематериальные преимущества, которые получают клиенты, когда компания мотивирована творить добро. Компания Tommy Adaptive действовала правильно с точки зрения людей с особыми потребностями, поэтому тщательно анализировала рынок, собрав несколько фокус-групп. В компании упорно искали способы стать еще лучше для тех, чьи возможности ограничены. Усилия варьировались от обеспечения сервиса для клиентов и сайта, наилучшим образом соответствующего требованиям закона о правах американцев с инвалидностью, до определения наиболее эффективных способов повысить узнаваемость бренда. Без этих мотивов команда вряд ли смогла бы продвигать продукт, дающий меньше прибыли. Одна из проблем, с которой столкнулась команда, заключалась в том, как рекламировать адаптивную одежду для своей целевой аудитории. Эталона не существовало, поэтому команде пришлось продумывать маркетинговую кампанию с нуля. фокус-группах и на совещаниях по разработке дизайна люди с ограниченными возможностями снова и снова подчеркивали, что они не хотят, чтобы их считали другими. Очевидным решением с точки зрения маркетинга было бы сделать узконаправленную рекламу, но это противоречило бы пожеланиям сообщества, которому компания Tommy Hilfiger хотела оказывать услуги. Старший директор по маркетингу Сара Хортон, принимавшая активное участие в создании коллекции Tommy Adaptive, говорила: «Когда мы начали свой путь в мир адаптивной одежды, мы знали, что нужно говорить с потребителями с ограниченными возможностями, чтобы удовлетворять их потребности. Очень нелегко продвигать новый продукт или идею, но нашей целью было продолжать этот разговор, чтобы нашу историю узнали как можно больше людей. Мы гордимся тем, что коллекция Tommy Adaptive была создана этим сообществом для самих себя». Какое-то время продукция компании Tommy Hilfiger была уникальна, пока к ним не присоединились Nike, Target, Zappos, American Eagle, UGG, и список компаний продолжает расти. Ее мотивы, то есть желание помочь другим, свойственны нам, людям. Согласно исследованиям экспериментальных психологов и специалистов в области мозга и когнитивных наук, мы так сильно хотим помогать друг другу, что готовы делать это без всякой награды и вопреки собственным интересам. Дэвид Рент, ныне профессор Массачусетского технологического института, и два профессора Гарварда, Мартин Новак и Джошуа Грин, исследовали сотрудничество между людьми. Результаты их работы были опубликованы в 2012 году. Они обобщили данные 10 игровых экспериментов. Группам из 4 человек давали деньги, и участники могли выбрать, сколько денег положить в общий котел, после чего сумма увеличивалась и делилась поровну между 4 людьми. Несмотря на то, что можно было зарабатывать, ничего не вкладывая, большинство людей вносили деньги. Не существовало никакого наказания на случай, если кто-то не вкладывал ничего. Не было никакой реальной причины делать вклад. Однако большинство людей предпочитали помочь группе. В 2016 году Рент представил результаты следующего эксперимента и обнаружил интересный поворот. Он проанализировал 67 исследований, посвященных играм на экономическое сотрудничество. Оказалось, что когда испытуемым давали больше времени на размышления, они вели себя более эгоистично и вкладывали меньше денег. Это вполне логично, даже если несколько пугает. Если вы сейчас действительно задумались об описанной нами игре, зачем вам вносить деньги? Вы не знаете никого из участников, и у вас есть возможность уйти с большим количеством денег, даже если вы ничего не добавите в общий котел. Однако, когда люди получали меньше времени на рассуждения и полагались на свою интуицию, они вносили на 17,3% больше. Мы очень хотим помогать друг другу, но, как обнаружил Ред, вполне способны преодолеть этот порыв, если нам дать дольше подумать. Подавление подобных устремлений может оказаться болезненным. Кроме того, что мы склонны к сотрудничеству, мы инстинктивно стремимся избегать людей, руководствующихся эгоистичными мотивами. В 2018 году швейцарско-австрийский экономист Эрнст Фер и аспирант Ива Шуртенбергер опубликовали обзор в журнале Nature Human Behavior. Они подвели итоги исследований, в которых незнакомые друг с другом люди анонимно участвовали в социальных играх на деньги, где им давался всего один шанс. Игра с одной попыткой предполагает, что участники должны выбирать между тем, чтобы вложиться или сберечь деньги. Поскольку они играют всего один раз, нет повода беспокоиться об ущербе для репутации. В ходе исследования Фер и Шуртенберг обнаружили, что примерно 30% участников пытаются получить выигрыш даром, ничего не вкладывая. А вот 50% ведут себя как условные кооператоры, то есть они в разной степени сотрудничают с прочими игроками, в зависимости от того, как другие относятся к ним. Кроме того, выяснилось, что у игроков проявляется желание наказывать халявщиков. Настолько сильное, что они готовы нанести ущерб себе, либо группе в целом, лишь бы наказание свершилось. Мотивы чрезвычайно важны для нас. Если мы знаем, что кто-то навредил нам непреднамеренно, то считаем этот вред менее серьезным. В исследовании 2013 года профессор делового администрирования в Колумбийском университете Дэниел Эймс и профессор психологии в Принстоне Сьюзен Фиск попросили участников прочитать о SEO и владельце компании, в которой оплата труда сотрудников частично зависела от прибыльности бизнеса. Директор неудачно инвестировал средства, и сотрудники стали зарабатывать меньше. Затем участники исследования оценили размер причиненного вреда по шкале от 0 до 100. Половине из них сказали, что директор действовал намеренно. Он хотел, чтобы они работали усерднее, и прибыль в итоге выросла. Другой половине сообщили, что директор искренне верил, инвестиции принесут деньги, и все окажутся в выгодном положении. В среднем участники оценили первый сценарий, то есть с намеренным причинением вреда, в 66 баллов. Второй, с непреднамеренным вредом, получил средний балл 48, хотя результат был одинаковым, и все сотрудники получили меньшую зарплату. В следующем исследовании Эймс и Фиск обнаружили, что верно и обратное. Когда люди знают, что вред был преднамеренным, они преувеличивают его масштаб. Участники оценивают ситуацию точнее, когда считают, что вред не был преднамеренным. В качестве примера Эймс и Фиск рассказали участникам историю о работнике дома престарелых, который давал подопечным не те лекарства. Стоимость фактического ущерба составила 4433 доллара. Участники, которые считали ошибку непреднамеренной, оценили ущерб в 4557 долларов. Однако те, кому ошибку представили как преднамеренную, назвали сумму в 5224 доллара. Был проведен еще один эксперимент, в ходе которого участники собирали подписи под петицией о расследовании в отношении этого сотрудника. Те, кто знал об умышленном причинении вреда, участвовали в сборе подписей в 4 раза активнее, чем те, кто верил в случайность ошибки. Итак, каков же итог? Компании вполне могут работать на благо других, потому что мы хорошо относимся к людям, которые учитывают интересы коллектива. Мы хотим сотрудничать с ними и вознаграждать их. Когда нам вредят непреднамеренно, мы относимся к этому более снисходительно. Если же мы считаем, что компания причинила нам вред намеренно, мы преувеличиваем степень воздействия. Мы крайне отрицательно относимся к тем, кто заинтересован только в собственной выгоде. Если есть возможность наказать такие компании, например, не иметь с ними дела или преследовать их на законных основаниях, мы это сделаем. Конечно, это не означает, что мы ожидаем от бизнеса полного альтруизма. Компаниям и, по сути, людям требуется определенный уровень личной заинтересованности, чтобы выжить. Если компании удается оставаться открытой и получить прибыль, польза будет больше. Например, она будет нанимать людей, чтобы производить необходимые товары, чем если она обанкротится. Мы скорее предполагаем, что компания сделает все возможное, чтобы функционировать, и в то же время минимизировать ущерб, который она может нанести заинтересованным сторонам. Даже в тех случаях, когда есть причина навредить кому-то, скажем, чтобы не отставать от конкурентов, мы до какой-то степени проявим терпимость, если это приемлемо. Когда появились новости о том, что Uber намеренно бронирует и отменяет поездки своего конкурента Lyft, а также создает команду, чтобы переманить у Lyft водителей, этот метод не считался приемлемым. Напротив, мы сочли Uber агрессорами. Квакеры или религиозное общество друзей, христианское движение, следующее мирным принципам, это яркий пример того, как доверие по отношению к мотивам приводит к успеху в бизнесе. В Англии до 1828 года квакерам запрещалось посещать университеты и заниматься политикой, поэтому большинство из них занялись бизнесом. Во время промышленной революции с середины 1700-х до середины 1800-х годов квакеры сделали себе имя как предприниматели, потому что люди доверяли их мотивам. Все понимали, что их деловая практика основана на вере и что квакеры сдержат свои обещания, даже если с точки зрения финансов это не в их интересах. Например, семья Дарби, стоявшая у истоков британской металлургической промышленности, отказалась следовать примеру своих конкурентов и делать оружие, четко заявив, что их принципы в бизнесе основаны не только на прибыли. Дарби производили металлические изделия, предназначенные для мирной жизни. Методы ведения бизнеса у квакеров были направлены на то, чтобы общество получало выгоду от работы их компаний. Во время встреч квакеры обсуждали работу друг друга, и здесь они ставили перед собой две цели. Во-первых, обсуждения обеспечивали надежность бизнес-планов. Во-вторых, так они защищали интересы как самих квакеров, так и всего сообщества. Во время встреч участников предупреждали о недопустимости спекуляций. Им напоминали, как важно вовремя оплачивать счета во избежание крупных долгов и настоятельно призывали не вести бизнес непосредством. В итоге у квакеров образовались солидные денежные резервы. За банкротство жестко наказывали, обычно исключая из сообщества, что также показывало, насколько важно вести дела надлежащим образом. Кроме того, квакеры были известны своей честностью и справедливостью, особенно в отношении весов, мер и ценообразования. В экономике, где нормой был бартер, квакеры первыми установили цены. Этим они обеспечили некоторую стабильность на рынке, где в противном случае условия менялись от сделки к сделке. На их фабриках условия труда были лучше, чем обычно в то время, и квакеры нанимали врачей, в том числе зубных, чтобы заботиться о своих работниках. Клиенты были уверены, что прибыль у квакеров не на первом месте, и они не стремятся обогатиться за счет покупателей или своих работников. Надежность стала конкурентным преимуществом квакеров. В 1850-х годах квакеры составляли чуть более 0,5% населения Великобритании. При этом они основали несколько огромных компаний, работающих и по сей день, включая банк Барклайс, обувной бренд Clarks, кондитерские фабрики Кэдбери, на счастье всем нам, и производство крекеров Карс. Сочетание деловых качеств и ориентированности на общество привело к тому, что группа из 45 квакеров создала в 1832 году фонд для страхования жизни. Каждый из участников группы выделил по 10 700 фунтов стерлингов. Впоследствии этот фонд стал фирмой по страхованию жизни Friends Provident, которая просуществовала многие годы, пока ее не купила страховая компания Aviva в 2015 году. И хотя нам больно это признавать, но один из конкурентов Гарвардской школы бизнеса, Уортонская школа бизнеса при Пенсильванском университете, первая в мире академическая школа бизнеса, которая была основана предпринимателем-квакером Джозефом Уортоном. Он хотел готовить выпускников, чтобы те стали столпами государства, будь то в частной или общественной жизни. Принципы управления квакеров живут и процветают в некоторых корпорациях, но, конечно, не в большинстве. С середины XIX века в Америке существовало две основные точки зрения о роли бизнеса в обществе. Согласно одной из них, компаниям следует сосредоточиться на получении прибыли. Согласно другой, они должны служить более значительной социальной цели. Уильям Аллен раскрыл эту двойственность в своей известной статье «Наша шизофреническая концепция корпорации». Аллен находился в выгодном положении, чтобы давать подобные комментарии, поскольку на тот момент был канцлером в канцлерском суде штата Делавер. Это суд США, известный благодаря решающему голосу при урегулировании судебных дел между корпорациями и другими сторонами. Аллен объяснил, что в Соединенных Штатах всегда существовала напряженность между этими двумя взглядами на цель компании. Такое противоречие называют по-разному. В определении Аллена это противоречие между коммерческими и социальными мотивами. Другие же используют наименование «классика» и «менеджеризм». В чем суть? Сторонники собственнической теории считают, что роль компании сводится к экономической. Компания существует, чтобы создавать благосостояние. Прежде всего, она должна соблюдать обязательства перед акционерами, которые владеют компанией. Создание рабочих мест, внедрение инновационных продуктов и другие социальные блага — лишь приятные побочные эффекты работы компании, но не главная их цель. Напротив, сторонники социальной теории считают, что у компаний есть социальная и моральная цели. Они несут социальную ответственность за создание качественных продуктов и предоставление услуг по разумной цене. Им следует обеспечивать долгосрочную занятость и приносить пользу обществу. Корпорация преследует двойную цель. Именно поэтому Аллен говорит о шизофрении. Она вынуждена выполнять обязанности как перед акционерами, так и перед всеми другими заинтересованными сторонами — стейкхолдерами. Корпорации зародились в XIX веке США. Первоначальная правовая концепция заключалась в том, что такая компания более или менее похожа на общество с ограниченной ответственностью, созданное, чтобы отдельные лица объединяли капитал, инвестировали его и создавали прибыль для индивидуальных инвесторов-владельцев. В то же время компании XIX века были государственными учреждениями, и самые ранние условия выглядели довольно специфичными. Как правило, им предоставляли финансирование на строительство, скажем, моста, инвестиции в общественную инфраструктуру, недоступные частным лицам. В 1930-х годах была опубликована работа Адольфа Берли-младшего и Гарднера Минса «Современная корпорация и частная собственность», благодаря которой были кодифицированы убеждения корпораций, ориентированных на стейкхолдеров, так называемая теория корпоративного альтруизма. Здесь говорилось о поддержке профсоюзов, создании пенсионных программ для сотрудников и действиях, направленных на повышение стабильности и процветания сообществ, где работали компании. Впоследствии благоприятные экономические условия после Второй мировой войны, низкая конкуренция и отсутствие влиятельных акционеров способствовали росту корпораций, ориентированных на стейкхолдеров. Но в 1970-е годы снова стало популярно относиться к компаниям как к собственности акционеров — теория корпоративного эгоизма. Экономист из Чикагского университета Милтон Фридман, возглавивший это движение, писал: «Существует одна и только одна социальная ответственность бизнеса — использовать свои ресурсы и энергию в действиях, ведущих к увеличению прибыли, пока это осуществляется в пределах правил игры, то есть в рамках открытой и свободной конкуренции, без обмана или мошенничества». К 1980-м годам экономика изменилась. Компании столкнулись с растущей глобальной конкуренцией, инновациями на рынке капитала и ростом нового мощного класса институциональных инвесторов. Идеи Фридмана укоренились и привели к усилению роли акционеров. Компании сосредоточились на потребностях акционеров, выжимая из бюджетов все до последнего цента прибыли. Примерно в то же время участились увольнения, сократились бюджеты на исследования и разработки, и компании сосредоточились на краткосрочной прибыли, обогащении акционеров, а не на долгосрочных интересах фирмы. Однако за все приходится платить. Доверие к крупному бизнесу было подорвано. Согласно общему социальному опросу Чикагского университета, в 1974 году только 31% американцев заявили, что доверяют крупным корпорациям. Безусловно, это низкий и тревожный показатель, если учитывать, что на тот момент приходился пик доверительных отношений. К 1990 годам этот показатель снизился до 20%. Неудивительно, что доверие достигло рекордно низкого уровня в 2010 году, как раз во время Великой рецессии, когда количество доверяющих составляло 13%. Рост числа компаний, движимых целью. Сегодня мы наблюдаем смену корпоративного вектора, поскольку интересы акционеров больше не ставят во главу угла. Все чаще люди хотят, чтобы у компаний были здоровые социальные мотивы. Согласно опросу, проведенному American Express, 81% респондентов-миллениалов в США убеждены, если компания успешна, у нее должна быть реальная цель. При этом 78% заявили, что ценности работодателя должны соответствовать их собственным. Дополнительно отмечу, что цель компании отличается от мотивов. Цель – то, чего компания хочет добиться, а мотивы – это скорее причины, по которым выбрана именно эта цель. Цель меняется с течением времени и в зависимости от условий рынка. Например, в 1890-х годах Уильям Хескет Левер основал компанию Левер Бразерс, чтобы сделать чистоту обычным делом, уменьшить объем работы, выполняемый женщинами, помочь людям укреплять здоровье и становиться более привлекательными, чтобы жизнь тех, кто пользуется продуктами компании, стала приятнее и интереснее. В 1930 году Lever Brothers стала Unilever. Сейчас Unilever объединила социальные и экологические цели в одну корпоративную цель. Бренд чая Липтон этой компании нацелен на стабильное производство чая, наносящее наименьший вред окружающей среде. Бренд Dove, торгующий мылом и шампунями, стремится сделать красоту источником уверенности, а не беспокойства. Генеральный директор Unilever Алан Джоуб недавно заявил, что если у брендов компании нет четкой экологической или социальной цели, их исключают из линейки продуктов. Между тем, Unilever в целом стремится быть лидирующей социально ответственной компанией и доказывать на деле, что развиваются бренды, отвечающие этому представлению. Идея корпорации, работающей на достижение целей, появилась благодаря тому, что компании начали задумываться о своих стейкхолдерах. Кроме того, у компаний появилось четкое представление о том, какую ответственность они возьмут на себя в зависимости от своих действий и ожиданий сторон. Некоторые руководители понимают, сосредоточить внимание исключительно на инвесторах значит навредить бизнесу. Такие лидеры переосмысливают роль компании и возвращаются к философии, в большей степени ориентированной на интересы всех стейкхолдеров. В 2018 году Лоуренс Финк, председатель и CEO международной инвестиционной компании BlackRock, написал письмо руководителям крупных компаний с просьбой обратить внимание на социальные, экологические и юридические проблемы. Это обращение вызвало ожесточенные дебаты. Магнат недвижимости Сэм Зелл сказал по этому поводу: «Я не знал, что Ларри Финка назначили богом», и назвал письмо лицемерным. Уоррен Баффет прокомментировал, что, по его мнению, инвесторам не следует смешивать политику и бизнес. «Я не верю в то, что можно навязать кому-то свои политические взгляды через деятельность компании», — заявил он. Однако бизнес-лидеры взяли эту информацию на вооружение. В августе 2019 года организация Business Roundtable, куда входят примерно 200 CEO крупнейших компаний Америки, включая таких гигантов, как Apple и Walmart, опубликовала заявление, определяющее цель компании. Там говорилось: «Пока каждая компания по отдельности служит собственной корпоративной цели, мы разделяем идею, что наша основная задача — выполнять обязательства перед всеми нашими стейкхолдерами». Business Roundtable разделила корпоративную цель на 5 элементов. Польза для клиентов, инвестиции в сотрудников, справедливые и этичные отношения с поставщиками, поддержка сообщества, в котором работает компания, а также создание долгосрочной ценности для акционеров. Когда участники Business Roundtable обсуждали вроде бы цели, они столкнулись с основной сложностью, которая стоит за идеей мотивов. Они разделили цель компании на обязательство удовлетворять потребности и оправдывать ожидания различных групп. Иногда потребности нескольких заинтересованных сторон вступают в конфликт, и бизнесу приходится делать трудный выбор, расставляя приоритеты. Причем, если компания хочет, чтобы ей доверяли, исходя из ее мотивов, она не может наносить ущерб ни одной из сторон. Значит, необходимо определить, заслуживают ли эти мотивы доверия с точки зрения всех, кто вовлечен во взаимодействие. Для этого нужно ответить на 3 вопроса. Кто наши стейкхолдеры? Какие у нас обязательства перед стейкхолдерами? Как нам сбалансировать конкурирующие интересы стейкхолдеров? Кто наши стейкхолдеры? Чтобы определить, правильно ли вы поступаете со стейкхолдерами, нужно понять, кто они. Как правило, они одни и те же. Клиенты, сотрудники, инвесторы и сообщества, в которых вы работаете. Однако, поскольку результаты действий сказываются на широком круге людей, то и заинтересованными сторонами следует считать более обширную систему, включая поставщиков, регулирующие органы, государственных должностных лиц и общества. В случае с Томми Адаптив, например, важной заинтересованной стороной были клиенты с ограниченными возможностями. Это означало, что в Томми Хилфигер должны были продумать маркетинговую кампанию, а также процессы распространения товаров и обслуживания, чтобы целевая аудитория получала сервис высочайшего уровня. Индийская компания HDFC Limited, оказывающая финансовые услуги, добилась поразительных результатов. С момента основания она опиралась на то, что одной из наиболее важных заинтересованных сторон было индийское общество в целом. В 1950-х годах, в первые годы независимости Индии, граждане страны инвестировали в дома около 3% ВВП. К 1970-м годам этот показатель снизился до 1,5%, и возникла острая потребность в большем количестве жилья. В то время инфраструктура ипотечных кредитов была практически не развита. При этом у действующих банков, в основном государственных, было мало возможностей обеспечить регулярные платежи или взыскания с неплательщиков. В 1977 году Хасмук Такур Даспарах основал HDFC, чтобы выдавать кредиты людям, желающим купить жилье. В 1978 году первый заемщик HDFC по имени Д.Б. Ремедиус взял скромный кредит в размере 30 тысяч рупий по фиксированной процентной ставке 10,5% на строительство дома стоимостью 70 тысяч рупий в Мумбаи. Портрет обычного заемщика в те времена — это мужчина среднего возраста, покупающий недвижимость на свои сбережения, поскольку получить кредит трудно и система кредитования в целом непопулярна. Об успехе HDFC свидетельствует тот факт, что сегодня ипотека стала неотъемлемой частью индийской культуры. Заемщикам обычно немного за 30, и они, как правило, берут кредиты в размере 65-80% цены их дома. Вскоре HDFC заработала репутацию добросовестной компании, заботящейся о клиентах. В то время банки вели себя так, как будто, обслуживая клиентов, делали им одолжение. Парах учил сотрудников другому — дать клиенту почувствовать, что он нам нужен больше, чем мы ему. Компания запретила персоналу брать взятки, хотя в то время взяточничество в Индии было обычным делом. Если клиент пытался подкупить работника, заявку отклоняли. Сотрудников, которые попадались на взятках, увольняли. Помимо этого, тогда национализированным банкам требовалось от 6 месяцев до года, чтобы одобрить кредит. А в HDFC решение принималось в течение 6 недель. Компания HDFC работала очень успешно и до 1980-х годов выдавала 100% жилищных кредитов на индийском рынке. Конечно, Парах мог бы стать монополистом, но он считал, что Индии нужна гораздо более развитая промышленность, чтобы удовлетворить огромные потребности в жилье. HDFC предприняла весьма необычный шаг, стала сотрудничать с государственными банками, а также инвестировала до 20% в три другие компании для создания индустрии жилищного кредитования. Она также предоставляла компаниям услуги, обучая менеджеров и сотрудников, хотя в итоге эти три организации становились конкурентами. Инвестиции в развитие отрасли жилищного кредитования действительно сказались на HDFC негативно. Ее доля на рынке сократилась примерно до 75-80%, но рост остался прежним — около 30-40% в год. Однако, благодаря инвестированию в конкурентов, компания завоевала доверие, поскольку она активно стремилась приносить пользу обществу. Именно поэтому правительство регулярно обращалось к ней за консультациями по различным внутриполитическим вопросам, включая предоставление налоговых льгот заемщикам по ипотечным кредитам. Компании стали доверять, потому что в кабинете министров поверили, ее рекомендации принесут пользу всей отрасли. Сегодня HDFC продолжает создавать дочерние компании, среди которых HDFC Bank, крупнейший частный банк в Индии. Стоит заметить, что нынешнего руководителя HDFC Дипака Параха, племянника Хате Параха, высоко ценят и считают неофициальным консультантом правительства по кризисным ситуациям. Так, во время кризиса 2009 года Дипака Параха привлекли как советника, когда случился скандал с компанией Satyam Computer Services. Ее назвали «индийской Enron». В бухгалтерских книгах Satyam Computer Services обнаружился нарисованный миллиард долларов. Парах приложил немало усилий, чтобы продать компанию, провести ребрендинг и тем самым отстоять репутацию Индии как страны с высокоразвитыми технологиями. Какие у нас обязательства перед стейкхолдерами? У бизнеса три основные сферы ответственности – экономическая, правовая и этическая. С экономической точки зрения компания должна приносить прибыль. С правовой мы ожидаем, что она будет следовать закону, а с этической точки зрения мы хотим, чтобы результаты ее работы положительно сказывались на нас и чтобы компания работала честно, достигая своих целей и выстраивая отношения со стейкхолдерами. Как это работает на практике, зависит от интересов конкретной группы стейкхолдеров. Так, выгода в понимании клиентов означает, что компания создает товары и услуги, которые повышают качество их жизни. Сотрудники при этом считают компанию источником дохода, и выгода для них — это получение средств к существованию. Точно так же рассматривают выгоду поставщики, но в гораздо большем масштабе. Инвесторы ищут прибыль, регулирующие органы полагают, что компания будет соблюдать закон, а общество ожидает, что компания внесет свой вклад в экономическое развитие региона, где она работает. Чтобы завоевать доверие, компания должна понимать, чего от нее ждет каждая конкретная группа стейкхолдеров. Вас удивляет, что правительство оказалось среди заинтересованных сторон, с которыми компаниям надо выстраивать доверительные отношения? Вспомните ситуации, когда бизнес терял доверие государственных регулирующих органов. Недавно мы побывали на транспортной конференции, где чиновник европейского правительства рассказал нам о последствиях дизельного скандала Volkswagen, когда выяснилось, что автоконцерн подделывал результаты тестирования автомобилей с дизельным двигателем на выбросы вредных газов в атмосферу. «Мы почувствовали, что Volkswagen нас предал», — сказал чиновник. Далее он отметил, что законы разрабатываются с мыслью, что их не будут нарушать. Но как только случается скандал, регулирующие органы ужесточают законодательство. Тем самым они ограничивают полномочия компаний и осложняют жизнь всем, даже тем, у кого самые лучшие намерения. Уловки Volkswagen были раскрыты в сентябре 2015 года, и к январю 2016 года в Евросоюзе уже работали над ужесточением правил с целью предотвратить мошенничество. Чтобы не показалось, что Volkswagen не пострадал от последствий, к 2018 году продажи компании в США снова стали расти, отметим, что в первом квартале 2016 года прибыль автоконцерна упала на 20%. В 2016 году компании пришлось сократить штат на 30 тысяч человек, а в 2019 году потратить 35 миллиардов долларов на выплаты по соглашениям и штрафам. Бывшему CEO компании Мартину Винтеркорну было предъявлено обвинение в мошенничестве. С 2020 года власти Германии предъявили обвинение 6 руководителям Volkswagen. Тем временем в компании также начали закручивать гайки. В 2019 году 204 сотрудника были уволены за такие нарушения, как отсутствие на рабочем месте без уважительных причин или игнорирование запретов на наркотики и алкоголь. И все же, хотя продажи Volkswagen растут, репутация компании после скандала остается запятнанной. Как нам сбалансировать конкурирующие интересы стейкхолдеров? С течением времени мотивы компании будут переоцениваться. С точки зрения заинтересованных сторон, ничего не делается раз и навсегда. И для многих момент истины наступает, когда нужно найти равновесие в конфликте интересов. Поскольку невозможно удовлетворить потребности, нередко противоречивые всех сторон, компаниям нужно понять, как сбалансировать различные ожидания. Понятие баланса меняется в зависимости от компании или ситуации. В какой-то момент потребности стейкхолдеров могут остаться неудовлетворенными или сводиться к абсолютному минимуму. Однако есть разница между тем, чтобы отодвинуть чьи-то пожелания на задний план, и тем, чтобы намеренно причинить вред. Перед компаниями встает непростая задача, особенно важная в трудной ситуации или при нехватке ресурсов. Надо решить, как расставить приоритеты так, чтобы при этом не обделить другие заинтересованные стороны. Во время экономического кризиса 2007-2009 годов яркий пример изящного и эффективного балансирования интересов продемонстрировала глобальная компания Honeywell. Ее CEO Дэйв Коут оказался одним из немногих руководителей, кто осознал размеры ущерба от увольнений и попытался свести их к минимуму, отправляя людей в неоплачиваемый отпуск. В то же время он знал, что должен помнить о потребностях не только сотрудников, но и инвесторов, которые ждали прибыли от компании. Коут доказал, что важно здраво вести себя, когда дело касается бизнеса. Представительный и уверенный в себе, он умеет говорить весомо и убедительно и доносить простыми словами сложные идеи. В Honeywell его стиль руководства, особенно в период кризиса, демонстрировал, чтобы обеспечить выживание компании, необходимо оправдывать ожидания каждой из групп стейкхолдеров. Для начала немного предыстории. Коут занял должность CEO Honeywell в 2002 году, когда в компании царил беспорядок. За 4 года сменилось 3 CEO. На компании висели долги в миллиарды долларов. Не решались проблемы охраны окружающей среды, выплаты пенсий и использования асбеста. После неаккуратного слияния в компании шла вражда между тремя различными корпоративными культурами. Бухгалтерский учет велся весьма нездоровым образом. У Коута было мало шансов получить пост CEO. Он вырос в маленьком городке в штате Нью-Гэмпшир. На первом курсе бросил колледж. Сначала занялся рыбным промыслом. Затем устроился рабочим ночной смены на завод General Electric, GE. Однако, когда жена Коута забеременела, он понял, что с такой зарплатой не сможет содержать семью, и вернулся к учебе. «Я не знал, что такое успех, потому что едва ли кого-то из жителей города можно было назвать успешным», — признавался он. Коут вернулся в GE на должность внутреннего аудитора и поднялся по служебной лестнице. На него обратил внимание CEO компании Джек Уэлч, который повысил его сразу на 3 ступени. Коут даже попал в список претендентов на место самого Уэлча, но не дошел до финала и в итоге покинул GE. Дэвид Коут занял пост CEO Honeywell в феврале 2002 года, а в июле стал председателем совета директоров. Он понял, что придется снизить прогноз на прибыль компании. В итоге он снизил прогноз в 2 раза, из-за чего тут же утратил доверие инвесторов. Те уже знали, что Коут не стал CEO в GE и был не первым кандидатом на высокую должность в Honeywell. Одна из приоритетных задач Коута заключалась в том, чтобы наладить работу компании, расколотой на фракции. Еще до прихода Коута состоялось слияние 3 компаний — Honeywell, Allied Signal и Pitway. Но все они враждовали между собой из-за явных различий в корпоративной культуре. Менеджер, который в свое время уволился из Allied Signal и вернулся после слияния, описывал ситуацию так. Когда я уходил в компании, чувствовалась огромная энергия. Когда я вернулся, здание было почти пустым, а люди в нем казались вымотанными и обесточенными. По мнению Коута, компания Honeywell была сосредоточена на удовлетворении нужд клиентов, новых технологиях и создании новых продуктов. Однако это означало, что она возьмет на себя обязательства по созданию новых продуктов, независимо от того, сможет ли их выполнить. Компания Allied Signal фокусировалась на производительности и достижении квартальных показателей. Она отдавала приоритет краткосрочной перспективе, пренебрегая организацией продуктового конвейера. Питвей заботилась о том, чтобы завоевать большую долю рынка, выпуская новые продукты при сохранении высокой прибыли. Однако каждая компания действовала независимо, словно никакого слияния не было. Решение Коута состояло в том, чтобы создать корпоративную культуру, в которой все участники сосредоточены на клиентах и принимают решения в первую очередь в клиентских интересах. Для этого Коут разработал систему управления Honeywell Operating System, чтобы стандартизировать производственные процессы в компании. За основу была взята система бережливого производства Toyota. Коут также сосредоточился на развитии талантов в компании и ввел рациональную практику найма, чтобы не раздувать штат и не увольнять людей во время кризисов. Кроме того, он взял на себя решение двух крайне сложных проблем. Во-первых, реформировал нездоровую модель бухгалтерского учета и управления Honeywell. Это значило, что продажи не должны перегружать конец квартала ради увеличения отчетной прибыли. Помимо этого, Коут занял более жесткую позицию в отношении признания расходов в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета. Это позволяло точнее сопоставлять доходы с оттоком денежных средств и получать более подробную информацию для принятия решений. Во-вторых, Коут разработал новый процесс урегулирования экологических претензий, которые получала Allied Signal. За десятилетия компанию много раз обвиняли в том, что ее химическое производство наносит вред окружающей среде. Коут увеличил бюджет на решение экологических проблем. Вместо того, чтобы принять стратегию Allied Signal по оспариванию претензий, он пошел на сотрудничество, потратив 3,5 миллиарда долларов в течение 15 лет на урегулирование вопросов. Он также работал с госорганами, чтобы решить проблемы причинения ущерба окружающей среде, которые выходили за рамки юридических полномочий Honeywell. Взаимодействуя с пострадавшими сообществами, мы задавались вопросом, сможем ли найти решения, которые позволят выполнить работу качественно. И мы нашли инновационные и экономически эффективные способы. Мы хотели, чтобы выиграли все — окружающая среда, местные сообщества и наши акционеры. Так, будучи реалистом, Коут писал в мемуарах. В рамках этого проекта Honeywell очистила загрязненные участки. На их месте компания построила районы с небольшими предприятиями, которые создавали рабочие места. Кроме того, Honeywell инвестировала 100 миллионов долларов в очистку внутренней гавани Балтимора от опасных отходов. Этот проект получил высокую оценку местных политиков. Один из лидеров сообщества прокомментировал ситуацию так. «За все годы, что мы знаем Honeywell, у нас сложились доверительные дружеские отношения. Компания сделала все, что обещала, и даже больше. Заботясь о выгоде для всех сторон, Honeywell добилась успеха. К началу мирового кризиса ее продажи росли примерно на 10% каждый год, а денежный поток удваивался». Когда начался глобальный кризис, компании Honeywell, как и большинству других, пришлось сокращать расходы при падении доходов. И снова Коут сосредоточился на том, чтобы никто не проиграл, ни клиенты, ни инвесторы, ни сотрудники. Во время экономического спада интересы клиентов были для Коута важнее всего. Наш главный приоритет — клиенты. Нам нужно четко понимать, что мы по-прежнему работаем, выпускаем качественный продукт и, взяв на себя обязательства по проекту, выполним его вовремя, а если возьмемся за новый проект, то и с ним справимся в срок. Однако Коут осознал, выживание в условиях кризиса не означает, что нужно игнорировать потребности инвесторов и сотрудников. Это означает баланс. Мы должны уравновесить потери. Инвесторы должны знать, что могут рассчитывать на компанию, что в долгосрочной перспективе мы будем действовать так, как нужно, сказал Коут. В конце концов, они владельцы компании, и мы работаем на них. Но в то же время мы должны осознавать, что залогом успеха в будущем выступают сотрудники, и нам нужно думать, как мы с ними обходимся. Я считаю, что необходимо уравновесить эти две группы. В краткосрочной перспективе инвесторы, возможно, не будут так счастливы, как если бы вы смогли получить больше прибыли. Однако они определенно порадуются в долгосрочной перспективе. Сотрудников тоже может что-то не устраивать в краткосрочной перспективе. Они, вероятно, предпочли бы услышать от вас фразу «к черту всех инвесторов», но в долгосрочной перспективе они выиграют, потому что у вас будет гораздо более надежная компания. Во время мирового кризиса были уволены 8 миллионов 700 тысяч американцев. Ничто не убивает доверие сотрудников так, как увольнение. В 2007 году исследование среди сотрудников, лишившихся работы в кризис 1982, показало, 20 лет спустя они по-прежнему зарабатывали на 20% меньше, чем их коллеги. Honeywell пошла другим путем. Она отправляла персонал в неоплачиваемый отпуск. Обычно в бессрочном отпуске сотрудники не отчитываются за работу и порой получают от компании какие-то деньги, в зависимости от страны. Во многих государствах Европы и Азии это частичная компенсация, а вот в США и Канаде выплат не бывает. Бывает также, что в отпуске за свой счет сотрудники могут рассчитывать на государственную помощь в виде пособий по безработице или компенсацию, соразмерную их обычной заработной плате. В Honeywell продолжительность отпуска зависела от подразделения компании и того, насколько хорошо оно переживало кризис. Ни один из сотрудников не просидел дома дольше 5 недель. Конечно, это неприятно, но все же лучше, чем вообще остаться без работы. Чтобы свести к минимуму масштабы отпусков, Коут предпринял еще ряд мер по сокращению расходов. В компании перестали набирать новых сотрудников, не повышали заработную плату, а также сократили программу доплат на пенсионные счета работников со 100 до 50%. Одновременно в Honeywell перевели сократившийся премиальный фонд в формат акций для работников предприятия с ограничением обращения, чтобы сотрудники могли получить прибыль, когда цена акций восстановится. Коут и остальные руководители компании отказались от премии за 2009 год. Он не рассказывал об этом сотрудникам в течение полугода, пока длился кризис. Не хотел выглядеть так, будто опережает решение совета директоров, от которого зависела его премия. Позже Коут написал в своих мемуарах, что совершил ошибку. Ему стоило сообщить команде об этом как можно раньше. Люди думали, что они получат премии, и возмущались. Негодование вызвали только слухи о премии Коута. Представьте, что случилось бы с доверием к Honeywell, если бы он действительно получил этот бонус в период неоплачиваемых отпусков. Honeywell также разместила у поставщиков предварительные заказы и активировала их, как только продажи возобновились. Поставщики были довольны, поскольку им гарантировали загрузку производства. А Honeywell опередила конкурентов, выполнив заказы клиентов быстрее, чем экономика начала восстанавливаться после кризиса. Компромисс Коута окупился сполна. Во время подъема с 2009 по 2012 год цена акций Honeywell выросла более чем на 75%. В то же время Honeywell превысила общую доходность акций своего ближайшего конкурента более чем на 20 пунктов. Инвесторы пожинали плоды. Они настороженно относились к Коуту, когда тот начал работать в Honeywell, но теперь проблем с доверием не было. В 2012 году Морган Стэнли назвал Honeywell звездой, отметив, что компания, безусловно, изменилась. Год спустя, в 2013, аналитики Морган Стэнли, делая обзор компании Honeywell за 5 лет, расценили решение отправить сотрудников в неоплачиваемый отпуск как умное. В том же году журнал Chief Executive присвоил Коуту звание CEO года. Кроме того, компания Barron's объявляла Коута одним из 30 лучших управляющих в мире в течение 5 лет подряд с 2013 по 2017 год. Важно отметить, что в годы работы в Honeywell Коут постоянно поддерживал баланс между потребностями разных групп стейкхолдеров. Слияние корпоративных культур, которое он организовал в самом начале, указало сотрудникам новый путь и направило их усилия к общей цели. В то же время он проводил политику, которая устраивала инвесторов. Так что, когда пришлось отодвинуть их потребности на второй план, они доверяли Коуту и позволили ему действовать. Алекс Исмаил, на тот момент президент и директор Honeywell по транспортным системам, вспоминал. «Дэйв сказал, что мы будем по-прежнему действовать так, как нужно. И неважно, хорошие сейчас времена или нет. Это было крайне важно». Доверие — это валюта бизнеса. И компаниям необходимо выстраивать прочные отношения с разными сторонами. Мы хотим покупать нужные нам продукты и услуги у компаний, работать на них, вести с ними дела и делать так, чтобы они существовали и дальше. Все заинтересованные стороны должны доверять мотивам компании, только тогда у нее будет огромная власть, которую она имеет над нами. Однако даже самые лучшие намерения ничего не значат, если решения не основаны на принципах справедливости. И об этом мы поговорим далее.